до того, как я выйду. Первое замечание перед тем, как я начну из нашего места сегодня, по поводу христианских собраний, по поводу конференций, по поводу каких-то совместных мероприятий христианских. Такой параллель я хочу немножко привести сразу. В моей церкви наблюдаются некоторые тенденции. Все бедные, первая тенденция. Все со своими проблемами, все со своими приоритетами. У всех не получается, у меня не получается все делать, что я хочу делать. Если у кого-то, одного из вас получается делать все, что вы хотите делать, подойдите ко мне позже, мы поговорим, и вы расскажите мне ваш секрет, что у вас все получается, все, что вы хотите делать. Тем более на Украине, где очень трудно чего-то, ну, мы знаем, что мы используем это слово, добиваться, да? Если есть какая-то цель, мы идем шаг за шагом, и в конце концов у нас, возможно, что-то получится. По поводу христианского общения такого, я хочу вам сразу сказать, что не всегда вы будете хорошо чувствовать, не всегда кажется, что оно стоило. Но если вы будете продолжаться в том учении, продолжаться по тому пути, что вы сегодня выбрали, быть там с незнакомыми людьми, из церкви, которые из других мест, но с одним Господом, вы увидите, что эти шаги веры, они принесут свой плод в свое время. И я вижу в своей церкви, что есть те, которые, ой, Ваня, не получится. В этом году мы хотели лагерь делать, ну, вы хотите туда на конференцию ехать, ну, у нас ноль денег, ты просто не представляешь, мы не поедем. А есть другие, те же финансовые обязательства, те же проблемы, те же болезни, те же домашняя обстановка, школа, вот детей надо подготовить в школу, все одинаково, но по какому-то чуду Бог их ведет, потому что они говорят, я буду там с Божьим народом, я буду там отдыхать, я буду там, я что-то возьму. У меня как-то у нас через 2 года мы посмотрим, и что мы видим, что одна семья растет в вере, и другая отпадает. И есть любимые семьи моей церкви, некоторые растут с борьбой вперед, с борьбой, и они с Богом. В этом году они попали в лагерь, они там помогают, у них всегда проблемы с финансом. Каждое молитвенное собрание, они там. О, Боже, у нас такая нужда, ну, Боже, мы хотим то сделать. И их сердце растет для других, для других, для других. А с теми остальными что случилось? Они остались и варились в том старом собственном соку. И они потихоньку отпадают, они сдаются в борьбе веры. И я хочу вам сказать, что делайте это приоритетом. Есть возможность, если есть возможность, ну, это уже для вас решить, делать что-то для себя или делать с Божьей семьей, через 5 лет вы не будете жалеть, что вы принимали эти решения постоянно быть с Богом, стараться с Богом, быть с Божьим народом. Хорошо, это мое маленькое замечание. По поводу кого? Я уже вижу плоды в этом. Но я хочу с анекдота начинать сегодня. Я не знаю, как вам сказали, какая тема конференции. Практическая христианская жизнь. Я где-то слышу другое. Поэтому, поскольку мне и Боди дали последние главы послания к римлянам, где это все практическое, но начинается с первых стихов 12 главы, и вы все знаете этот стих, эти стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я знал, поскольку мне не дали определенные темы, что обязательно Боди будет говорить из этих стихов, Поэтому что мне делать? А потом мне сказали, что у меня первое слово. Поэтому Боди продолжит завтра. Поэтому, но здесь как раз о жертве. И я думаю, Боже, какой пример. И я вспомнил такой анекдот. Был один миссионер. Бог призывал его в Африку. И он сидит, то есть он поехал в Африку, и его взяла в плен, его, да, племена взяла его в плен. И он говорит, Боже, здесь я не понимаю мое предназначение, но потому как здесь большая кастрюля готовится, и меня привязали, и что-то здесь какие-то странные жести, у них картинки. У них там своя история о том, кого они поймали, и детям сейчас надо закрыть уши, потому что немножко сейчас будет жестоко. Они из этих заключенных, из их шкуры делают байдарки. И ну, Боже, что мне делать? Что мне, как я могу принести, как я могу здесь жить практической христианской жизни, понимая, что сейчас меня суп сварит и из меня сделает байдарку. И он сказал, о, пожалуйста, у меня есть последнее желание. И, конечно, вы ожидаете, что он будет рассказывать им Евангелие, правильно? О том, что им надо покаяться от этого. И они ожидают вот чуда. Нет, он такого не сказал. Он сказал, дайте мне вилку. И он начинает прокалывать свою кожу, что из него не сделали байдарку. Принести себя в жертву живую. Перед тем, как мы будем говорить о том, что значит принести себя в жертву живую, я хочу вернуться некоторые стихи до этого, как раз последние стихи. Все послание к римлянам говорит о Божьем плане спасения. И Павел, вот здесь он как раз заканчивает эту тему о том, о, все, я написал. Я написал, что значит Божье спасение. И в 32 стихе 11 главы мы читаем, что «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Точка. И потом он что-то здесь странно пишет. Он говорит «О бездна богатства и премудрости и введения Божие». Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать. Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Я не хочу начинать говорить о том, какая должна быть практическая христианская жизнь или какая должна быть эта живая жертва на алтаре Божьем, как она должна быть, пока мы не разобрались с тем, для кого это или зачем это на самом деле. Ко мне иногда приходят молодые хулиганы, поскольку мы живем в центре города, они приходят, разбивают нам окна. Я задаю себе вопрос каждый раз, зачем они это делают? Одного мы поймали. И каждый раз, когда нам бьют окна, это дает мне повод приходить к нему домой для душевного разговора. Я хочу наставлять его по-божьему, говорить о том, какая у него будет судьба, если продолжатся такие дела. Он начинает понимать, что это несправедливо, что каждый раз, когда мне бьют окна, пастор церкви приходит к нему домой. Ну, вот такое. Но он начинает понимать, что раз уже он был пойман в этом деле, сейчас все будут о нем думать. Он знает, что он может ожидать, что милиция будет обращаться к нему, будет по старым проверенным методам добываться информации. Но это мы не про это сегодня. Мы в живую жертву, правда? Этот человек говорит, что я анархист. Он говорит, я хочу свободу ощущать. Я хочу иметь право делать, что я хочу делать. И он начинает рассказывать, что он имеет право что-то делать, но он логически не понимает о том, что чтобы ему было хорошо в своем настроении идти и побить людям окна и делать им пакости, все равно он приходит домой, где есть порядок, где свет есть, где газ есть, где вода есть, и он идет против этой системы. Да, есть проблемы на Украине, мы согласны. Есть большие проблемы. Их целые списки мы можем составить. Но он толком не понимает, как это порочный круг для него. Он не понимает, то, что он сеет, то и пожнет. Что если ему будут, то есть если он будет делать плохо, рано или поздно, люди, которые по тем же правилам, только с большими мышцами или лучшей связи, придут и ему то же самое сделают. Когда мы начинаем Богу служить, когда мы думаем, Боже, мы хотим жить христианской жизнью, суть здесь для нас тоже заключается в том, для кого мы это делаем. Достоин ли он, чтобы мы действительно приносили ему в жертву? Этот молодой человек думает каждый раз, вот этот раз это не был он, это был его друзья. Мы знаем, что это был его друзья. В 4:30 утра 5 разных окон побили. Шесть окон 5 камнями. Дети мои проснулись в стекле. Достаточно ужасно было. Особенно для моей жены. Дети, они, это будет маленькая память в их жизни. А жена, она переживает каждый вечер о том, сегодня побьют. Обычно по выходным это бывает. Мой друг, которого я посещаю домой, которого я взял под крыло посещать ему и наставлять его, молиться за него, обнимать его. Он говорит, что если он попадет в тюрьму, это не настолько важно. У него есть друзья. Но его друзья никогда не придут к нему. Ну, может, один раз. Ну, когда ему срок будет 2, 3, 4, 5 лет, он скоро отпойдет. И он увидит, что его друзья не были достойны такого посвящения. И когда мы с Богом, я хочу, чтобы мы могли понимать такого восторга, который был у Павла, где он говорит о бездна богатства и премудрости ведения Божия. Иногда я просыпаюсь утром, смотрю в зеркало, и я не могу сказать, ой, бездна богатства и премудрости ведение Божие. Как-то я не по этому, по этой волне иду. Ибо кто познал ум Господен? Или кто дал ему наперед? Ибо мы все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Суть моей повседневной жизни, когда я приношу себя в жертву Богу, зависит от того, насколько я его знаю, насколько я понимаю того, что он сделал для меня. И оно все делается дальше в доверии ему, что это правда. Вы можете представить, что сегодня здесь есть жертвенник? И вы попросили кто-то, чтобы завязывали вам руки. И вы пришли сюда, и вы должны ложиться здесь, и это уже будет все. Конечно, это нереальная картина. Мы думаем, что ну, Бог так не поступает, это все образно. А стоит здесь большой дядя, я без ножа сегодня, я уже говорил о вилке. И вдруг вы понимаете, что вы в таком положении, где у вас очень мало свободы, очень мало куда деваться. И вдруг вы видите этот нож, и вы видите, что сегодня может быть все. Нет, наверное, точно уже все. И ты смотришь на этого дядю, и ты думаешь, куда я полез? Могу ли я ему доверять? Зачем это все? И я хочу, чтобы мы действительно посмотрели на пример Авраама в Ветхом Завете. Потому что Авраам действительно должен был принести своего сына в жертву. Конечно, мы знаем, что это был прообраз того, что Иисус, что Бог сделал со своим сыном. Но в Евреям 11 глава 17 стих мы читаем: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Что-то случилось в жизни Авраама, что уже в конце концов, после всех своих испытаний, он получил сына, и он мог реально идти на эту гору, и он знал, несмотря на то, что у него есть нож, несмотря на то, что у него в приготовлении все, они взяли огонь, Исаак еще и спрашивает: «Боже, отец, где жертва?» Бог предусмотрел все. Ты неси это все. Он знал, что в конце концов все будет хорошо. Он идет на смерть, убить своего сына, но он знал Бога настолько, что этим делом кончится хорошо. Почему? Потому что Бог ему наобещал много чего. На протяжении своей жизни Бог его призвал из одного места, сказал: вот это будет твое, вот это будет твоим потомком. Детей нет все еще. Они только... Исаак появился только через 25 лет. Уже в такой старости, когда уже никакой надежды, Бог все равно сказал: твои потомки будут как звезды на небе и как песок на пляже. Вы завтра возьмете... Я люблю этот пляж, потому что песочный. Посмотри, сколько его. Вот столько будут твои потомки. Поэтому вы не думайте, что вода сегодня мутная или не мутная. Не было бы песка, не было бы мутная. А здесь сколько это потомков. Бог обещал Аврааму. Что случилось в жизни Авраама, что он мог смело... Он не рассказывал своей жене, это тоже было правильно, наверное, был подход, что он идет жертвовать своего сына. Но он идет, и он знал, что каким-то образом Бог будет делать чудо. Или он скажет: все, не надо, или он воскресит Исаака из мертвых. Я хочу, чтобы мы посмотрели на пару мест сегодня. Это Бытие, 18 глава. В 17 главе что-то удивительно случилось. Бог говорил с Авраамом, и он заключил с ним новый завет для него. Заключил с ним завет. И там написано: сколько. Что-то случилось. У него было... реальные переживания с Богом. Рано или поздно, когда вы идете дальше по вашей жизни, вам нужно знать Бога, и вам нужно знать, что Бог действительно вам сказал, что Он обещал вам, какой Он, достоин ли Он в этом деле. Но я люблю, что случилось в 18 главе. Это не было одностороннее. Конечно, мы знаем, что Бог избрал Авраама. Он не заслуживал это. Но Бог его избрал. Авраам отвечал верой. Иногда получилось, иногда не получилось. Он рос в этом. И в 18 главе мы видим совершенно другую ситуацию. Бог явится Аврааму, и он идет уничтожить Содом и Гоморру. И в 17 стихе, 18 главе, я вижу такие слова. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» В других местах было написано, что Авраам был другом Бога. У них были отношения, такие отношения доверия, где настолько эти отношения были реальные, что это позволило Аврааму идти смело и делать все, что Господь сказал. И в этом разговоре, как раз, когда Господь сидит, он готов посылать своих ангелов на уничтожение, он открывает Аврааму, что произойдет с Содомом, будет уничтожение, и вступает Авраам в разговор с самим Богом. И он умоляет: «Боже, разве ради 5-10, ради 40, ради 20?» И у них такой душевный разговор. И Богу это нравится. Бог создал всю эту вселенную для того, чтобы в конце концов он мог с вами иметь реальные отношения. У вас есть своя жизнь, у вас есть время жизни на земле, у вас есть ограничения физические, у вас есть ограничения во времени и в финансах, у вас есть разные обстоятельства и обязанности и ответственности. Все это было и у Авраама. И у него были особые отношения. Он в повседневной жизни жил с Богом. Я только пару раз в своей жизни слышу Божий голос. Один, ну, наверное, самое классное, это романтическое такое было. Когда я приезжал на Украину, я был, работал у одних миссионеров. Я не сразу мне сказали, поскольку я был молодой, и, очевидно, у них был опыт с тем, что почему-то у молодых людей сразу появляются мысли, что касается другого пола. И они сразу, я, наверное, только один день уже на Украине, и они сразу говорят: «Ваня, украинские девушки красивые, но не получится у тебя». Я думаю: «Господи, ну хорошо, раз ты дал этим людям такую мудрость». И 3 года на украинских девушек не смотрел, или если смотрел, они красивые, не для меня, духовное наставление. И все, это то, что мне надо было, наверное, слышать. Занимался своим делом, потом мы начали в церкви Голгофы работать с молодежью. Все время: «Боже, я здесь на время, я дал тебе 1 год. Я дал тебе 2 года, а после 2 лет я начал видеть, что Бог лучшую работу делает в моей жизни, чем если бы я был в контроле. И я начал видеть: «Боже, у тебя получается. Я готов отдавать большую часть моей жизни. Я вижу, я мог бы здесь служить, я мог бы, если ты хочешь, в Африку, я мог бы вернуться домой, ну, все, что ты хочешь». И однажды я видел во сне, я не помню свои сны, это было очень странно. И я сижу на домашней группе, и сидит моя будущая жена Оля напротив меня, и не было романтических каких-то мыслей, просто не было. И вдруг во сне я вижу домашнюю группу, она сидит там, и есть Божий голос: «Ваня, не думал ли ты о моей служанке Оле?» А если честно, я даже не помню, на каком языке он заговорил. По-английски это было или по-русски. В то время я, наверное, говорил нормально по-русски. Как раз с Олей у нас было такое соревнование. Она в ССК, она в институте училась, и у нее лингвистический университет, и она, у нее Через меня появилась возможность практиковаться по-английски. Ее подруги смеются над ней, потому что начали учебу с английского языка британской формы, с 30-х годов с украинским произношением. А потом американцы стали приезжать, и все меняется в мире, уже все по-американскому надо делать. И вдруг я появляюсь, и ее подруги начинают смеяться над ней, потому что ее язык начинает меняться потихоньку. У нас был такой спор. Я решил, она хорошо говорит по-английски. Я не так хорошо говорю по-русски, но я буду упорно работать, я буду упорствовать, и я выиграл. Мы больше по-русски общаемся, чем по-английски. Я не помню, на каком языке Бог говорил, но Он говорил. И с того момента Он не обещал мне, что она станет моей женой, а Он просто открыл мой разум к следующему шагу. И вы увидите в своей жизни, что таких моментов, возможно, очень редко, когда Бог конкретно вам что-то сказал. Но когда мы живем вместе с Ним, Он свободен перенаправлять нас чуть-чуть, по чуть-чуть, и мы окажемся там, где нам нужно быть в нужное время, в нужном качестве. И потом мы смотрим в конце своей жизни, как все люди, которые жили всю жизнь с Богом, Бог был верен. Кстати, у Бога есть, по крайней мере, две конкретные задачи или цели, что касается моей жизни. Хотите их слышать? Бог хочет убить Ваню, первое. Бог хочет преобразовывать Ваню в полный образ его сына. Они противоречат друг другу, правда? На первый взгляд. Ваня, старая Ваня, греховная Ваня, ему вообще не нужно. Вот почему Ване нужно убить. Нет ничего в моей плоти, что может принести славу Богу. Задача первая. Люди, у Бога есть такая же мысль. Вы нужны на жертвеннике. Бог хочет вас использовать, но вы нужны Ему именно в таком качестве, где Он получает всю славу. Он получает всю славу. Ваш старый человек, ветка греховный, ни в коем образом не в состоянии принести Ему то, что Он задумал в его планах вечности. И второе, Он хочет вас преобразовывать в полный образ Его Сына. И это болезненный процесс. И это славный процесс. И этот процесс, в этом процессе Бог использует все. Он использует эти проблемы с родственниками. Он использует эти проблемы со временем, с работой. И вам нужно видеть, что там, где вы находитесь, я надеюсь, что вы находитесь на нужном месте в это время, что вы не там, потому что вы грешите, но вы находитесь там и понимаете, что именно там вы должны находиться, в университете или на работе, или в служении церкви. И когда вы видите, что вы там, потому что Бог, все остальное, Бог готов, если Ему нужно, передвигать всю вселенную для того, чтобы вы оказались на нужном месте, кому-то говорить Божие Слово, или быть кому-то другом, или за кого-то помолиться. Моисей в 33 главе Исход, в 15 стихе, он говорит интересные слова. Богу надоело было опять за этот народ. Они в пустыне ходят, толком ничего не понимают. Бог вступает с Моисеем в открытый разговор, душевный. И Бог говорит, ну ладно, я их не уничтожу, как сказал тот раз. И он только хотел реакцию Моисея видеть. Он говорит, хорошо, я пошлю, в начале этой главы написано, я пошлю своего ангела, я прогоню всех врагов, вы поселитесь там, и все будет у вас хорошо. Но я сам не пойду. И сказал Моисей ему, если не пойдешь ты сам с нами, то не выведи нас отсюда. Моисей знал, что значит быть в присутствии Божьем. Он был там несколько раз по 40 дней. Бог сделал из него человека, который искал справедливость, в человека очень смиренного, кроткого, который больше всего любил быть в Божьем присутствии, через которого Бог делал огромные чудеса. Но Богу нужен был Моисей, или какой-то Моисей ему нужен был для этих дел. Он нужен мне, не Ване греховный, он нужен человека, которого он может использовать, хотя нет во мне ничего хорошего. Богу нужен вас, тебя. Но он не хочет, чтобы вы хотели только, чтобы он делал свои дела. Вы помните притчу о блудном сыне? Сын приходит, он хочет добро у отца получить. Практически он говорит, я хочу, чтобы ты был мертв, дай мне свою часть. Ужасные отношения. Но был и второй сын. Он сделал просто обратное, но то же самое хотел. Я хочу иметь то, что твое, и мне не важно мои отношения с тобой. И я нахожу, поскольку я такой человек, который хочет делать дела, я говорю, что это Божьи дела, Бог открывает дверь, и мы туда идем, и надо то сделать, и надо то сделать, надо то организовать. О, это Украина, где достать цемент, где то делать, почему люди не хотят работать. И вот это все идет. Я думаю, что это все вам знакомо в вашей обстановке. И вдруг я выступаю в роли человека, который делает Божью делу, но без Бога. Я уже вышел с жертвенника, я уже слез оттуда, и я начинаю руководить делом. И Бог говорит, стоп. Мне вот эти дела сделаются. Найдем цемент. Рано или поздно будет построено. Вот этот мы достроим, вот это будет сделано. Но мне главное другое. Мне главное, чтобы ты хотел быть со мной сегодня. Дальше, когда мы будем говорить о практической христианской жизни, никакого смысла не имеет, если Бог не в середине нашего мышления. Когда мы будем говорить о подчинении государству или каких-то других, нет смысла этого делать, если мы не понимаем, какого такого человека Бог хочет видеть. Или сделать из нас. Я закончу с этим примером. Самое глупое событие моей жизни это было, когда мой бывший начальник, тот, который сказал, не смотрите на украинских девушек, у него был радикулит. Он голландец. Нет, он канадец голландского происхождения. Он очень такой... У него огромные были руки. Огромные. Он физически мощный человек, но он стареет. У него радикулит был. Он сказал сыну, сын, давай мы ради моей спины поездим на велосипедах из Киева в Голландию. И сын согласился. И они поехали. Через год он подходит к своему сыну и говорит, сын, так классно для моей спины было. прошлом году, и я так хорошо с тобой проводил время, давай мы опять на велосипеде поедем, ну, уже не в Голландию, а в другую сторону, в Сибирь будем ехать, через Сибирь будем ехать. Реальная история, это я не выдумываю. Сын говорит: папа, я тебя люблю, но ни в коем случае с тобой не поеду. Начальник не возмущался долго, подошел ко мне. Я не советовался с его сыном, что следовало бы сделать, правда, и надо не только одну сторону слышать. И он сказал: Ваня, для моей спины, я вижу, что у тебя там что-то с коленом, было бы хорошо, мы поедем в Сибирь. Мы не через весь Сибирь этот раз, мы доедем до Новосибирска. 4500 километров, будет нормально. И вот это для твоей ноги будет хорошо, для моей спины будет классно, и мы с тобой классное время проведем вместе. Но я не понимал, что я делаю. Дело в том, что когда на запад ехать, дороги улучшаются по качеству. И они становятся более широкими. И расстояние между городами становится меньше и меньше с каждым разом. А ехать в Сибирь, дороги становятся хуже и хуже. Если так их можно называть дорогами. Для наших западных желудков еда становится более неподходящей, что принуждает много чему изменить в своем подходе жизни. И, кстати, и подход к тем, которые ездят на велосипедах, тоже меняется. Культура на дороге меняется, или нет культуры на дороге. Гонки идут, и вдруг велосипедист, который объезжает ямы по вольной программе, и фуры туда едут. Я тоже понял, почему человек говорит, говоря о погоде в Сибири. В Сибири у нас 12 месяцев зимы, все остальное лето. Я понял, что Сибирь это болото, а в болоте много комаров. Слава Богу, что холодно было. И только был один вечер, когда уже городов не было никаких, где нам нужно было 230 километров за одни сутки ехать, потому что негде было ночевать. И мы поняли, как быстро могут лететь комары. И нам нужно было чуть-чуть быстрее. Но было трудно по дороге. Это была самая большая глупость моей жизни. 39 дней глупости. Два раза мы заболели желудком, и нам пришлось отдыхать и ловить комаров по комнате только. Мы ели не еду, которая была хорошо давать нам энергию, а мы ели еду, которая помогает нам развивать другие бактерии в животе. Я понял, что значит поправлять спину человеку на дороге, потому что другого подходящего места не было. Я думаю, наверное, люди бы остановились, видя, что человек делает это искусственное дыхание человека по коже. Не останавливается, еще пикает, чтобы мы убрались с места. Несколько раз грузовики остановились для того, чтобы второй раз пытаться нас задавить. Обрасывали нас бутылками. Один раз даже человек остановился и стрелял по нас. И 25 дней из 39 дней шел дождь. И я думал: Боже, что я делаю? Но уже поздно было. И для вас тоже уже поздно. Ваша жизнь проходит. Вам уже 19 лет или вам уже 39. Вы уже из поезда не можете выйти. Тело уже не такое. Вы видите, уже конец, скоро будет видно, наверное. Вот жизнь продолжается. И Бог мне научил самый большой урок за 15 лет моей жизни на Украине. Ваня, садись на велосипед и крути педали. Для вас это не духовный пример. Для меня это было. Почему? Потому что здесь ничего быстрого не будет. И Бог не смотрит на результаты вашего труда. Он смотрит на результаты того, живете ли вы с Ним сегодня. И когда в свое время Он хочет вам что-то ценное сказать, или какую-то дверь открывать, или какое-то чудо для вас делать, это уже будет иметь намного больше значения, чем просто вещи. Просто мы такую машину купили, или просто такой дом, или просто мне повысили зарплату, или просто я веду детское служение. Она будет иметь глубжее значение. Бог хочет очень близко взаимности, где Он стоит рядом с жертвенником, с ножом, и вы там лежите, и Он держит. Вы ни разу не видели, как жрец, он успокаивает жертву. Он хочет, чтобы успокоилась, чтобы она... Бог хочет настолько доверчивые отношения, где вы поймете, что Он вам, несмотря на результаты, Он вам плохого не может делать. Он всегда с вами. Он всегда, всегда будет получаться хорошо. Он готовит вас для вечной славы. Сегодня Он с вами. И хотел бы заканчивать стихом Иовы. Иов 13:15 говорит, когда Иов, он отвечает своим друзьям, он говорит: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться на него». И вы увидите, что качество вашей жизни говорит намного громче. Вы даже не будете замечать иногда, но люди подойдут к вам и говорят: «Что-то у вас в жизни получается лучше, чем у меня. Что это есть у вас?» И вы можете сказать: «У меня есть Господин, Он мне плохого не сделает. Я с Ним, я для Него, все им состоит, и я иду к Нему». Спасибо большое за ваше внимание. Отче Святый, пожалуйста, благослови эти слова, которые были сказаны сегодня. Я не хочу выделываться, я не хочу славиться перед людьми. Я знаю, Боже, что каждый человек находится на определенном месте в своей жизни или поисках Тебя. И Ты хочешь подтвердить для многих, пока не тут, что Ты есть достойный Царь. Ты есть Тот, с Которым мы имеем дело. И рано или поздно это все, что важное. Все остальное пройдет, и останется одно, что мы будем перед Тобой стоять. Не потому, что мы будем отчет Тебе дать, но, Боже, мы действительно идем к Тебе. Скоро наша жизнь закончится, скоро наше служение закончится, наши силы закончатся, наши деньги закончатся. И самое важное будет наши отношения с Тобой, и те отношения, в которые мы вкладывали тут, на земле, ради Твоей славы. Я молюсь во имя Твое. Аминь.